12 декабря 1910 года в бенефис Герте по случаю 50-летия его службы давали балет «Синяя борода», в котором я принимала участие. В этом балете был сделан для меня новый парик с пробором посредине. И это так всем понравилось, что меня уговорили и в жизни носить такую прическу. С тех пор я всегда так причесывалась. Бывали очень веселые вечера у меня в доме, и среди частых моих гостей бывали Стахович, Василий Алексеевич Маклаков, знаменитый адвокат и общественный деятель, Александр Александрович Масолов, начальник канцелярии Министерства императорского двора, и Айсидора Дункан, с которой я близко подружилась во время последнего ее пребывания в Петербурге. Она всегда носила греческую тунику, которая удерживала спереди особым аграфом, античной фибулой. Я ей подарила на память очень красивый аграф работы Фаберже. Она бывала очень забавна после ужина, когда немного выпьет. Мы с ней постоянно разговаривали и дружески спорили о достоинстве и преимуществе нашего искусства. Дункан была в то время в зените своей славы и стремилась доказать мне, что классический балет обречен скоро совершенно уступить место ее новой школе, основанной на изучении греческих поз и движений по античным вазам и фрескам. Я ей возражала, что, несомненно, ее искания внесут в наш балет много нового и красивого, но что ни она, ни ее ученицы, а тем более подражательницы, никогда не смогут воспринять наше искусство, тогда как наши артисты, воспитанные на классической школе, могут исполнять какие угодно движения, так как владеют необходимой для этого техникой. Я возражала ей, что она потому так всех пленяет, что отдала своему искусству всю свою душу и сердце, изучила его и прониклась им всем своим существом, умом, посвятила ему свой большой талант, а ее подражательницы, лишенные этих качеств, скоро сойдут на нет, так как они подготовлены только для узкой и крайне специальной области танца и не имеют твердых технических основ. «Я не могу забыть, говоря об Айсидоре Дункан, про знаменитую испанскую танцовщицу Аржентину, которая исполняла только свои испанские танцы. Но чтобы достичь в них совершенства, каждое утро проделывала все классические упражнения, так как без этой основы в технике нельзя было, по ее мнению, добиться настоящего искусства. Это является лучшим подтверждением моей мысли, что классическая школа дает артистам широкую возможность исполнять танец любого характера. Дункан показывала у меня в доме своих маленьких учениц. Все были одеты, как и она сама, в розовые туники, с босыми ножками, для чего мне пришлось затянуть пол в зале сукном. Дети примило танцевали и принимали классические позы. В последний раз я видела Айсидору Дункан уже после революции, в Ницце, незадолго до ее трагической кончины 14 сентября 1927 года, после того, как она побывала в России при большевиках. Я с трудом ее узнала. От прежней худенькой изящной Дункан больше ничего не сохранилось, кроме ее еще большей энергии. Зимою этого года в Петербург приехала знаменитая Сара Бернар давать несколько представлений. Мне передали, что она повсюду ищет борзую собаку, но нигде не может найти, так как лучшие борзые принадлежали частным лицам, которые не соглашались их продавать. Мне удалось через знакомых раздобыть чудную породистую борзую, которую в последнюю минуту перед ее отъездом я успела ей доставить на вокзал. Я узнала после, что она была чрезвычайно довольна собакой и даже была вместе с ней снята, но я никогда так и не получила от нее ни слова благодарности.